Вторая половина XIX века. Китай. В дворцовом хранилище книг Лан Эр наткнулась на записки Ли Чжу, путешественника, некогда побывавшего за тысячи ли от родного края, в стране под названием Франция. Было это давно, за несколько поколений до рождения Лан Эр. В ту пору в той стране властвовала правительница с именем, которое Лан Эр, как ни пыталась, не смогла прочитать. Ли Чжу ставил рядом иероглифы благополучия и несчастий, пытаясь передать ее имя. Видимо, такой она и была. Приносила людям несчастье ради своего благополучия. Несколькими десятилетиями позже, когда во дворце появились люди, сведущие в европейских языках, Лан Эр узнала имя правительницы – Екатерина Медичи. В ее стране титул звучал так – королева. Она свела в могилу очень многих своих сановников, в основном тех, кто с ней спорил, как именно нужно поклоняться их главному божеству. Ради уничтожения своих противников королева однажды вывела на улицу сотни единомышленников, и те всю ночь жестоко убивали приверженцев иной веры. Кроме того, Екатерина Медичи прославилась как большой знаток ядов. У нее были помощники, разделявшие с ней это увлечение. Правильное звучание их имен Лан Эр тоже узнала много позже. Их звали Казима Руджери, Мэтр Эрене, Тихо Браге. Все они были великими учеными своего времени. Например, Тихо Браге занимался исследованием звезд и их движения. К таким людям Лан Эр относилась восторженно. Может быть, Тихо Браге видел среди звезд серебряную фею, которая якобы была обязана своим происхождением слива Мэйхуа. Но Ли Чжу поднимал насмех и Тихо Браге, и Казима Руджери, и саму королеву Екатерину Медичи. Путешественник называл их варварами, потому что они пользовались грубыми ядами, которые назывались у европейцев мышьяком и кантареллой, и которые действовали очень быстро, отчего сразу указывали на отравителя. В противовес им Ли Чжу превозносил своих соотечественников, жителей Поднебесной, а также живущих через море обитателей маленькой островной страны Нихон, родины Солнца. Именно у Ли Чжу обнаружила Лан Эр упоминание об алхимике Ге Хуне. Она начала искать его труды и труды нихонских ученых, нашла и надолго потеряла покой от тех возможностей, которые теперь перед ней открывались. Ведь целью ее жизни было стать для императора единственной. Не только в постели. Этого она уже почти добилась с помощью премудрости, которым ее научила Сун Мэйхуа, но и на троне. Но если Лан Эр ничем не интересовалась, кроме своих планов, то мысли императора довольно часто бывали весьма далеки и от любви, и от постели. Он-то как раз думал только о троне, потому что в то время жизнь в Поднебесной была далеко не безоблачной. В Китае шла вторая опиумная война. Еще с конца XVIII века, когда иностранная, в частности английская торговля с Китаем, сосредоточилась в руках Ост-Индской компании, большое распространение в Китае получила контрабандная торговля опиумом. Ост-Индская компания взяла в свои руки производство наркотика в Бенгалии и хотела узаконить сбыт опиума. Тогдашний китайский император Дао Гуан осознавал всю пагубность опиокурения для своих подданных, приводившего к подрыву здоровья населения, разложению нравов, разорению ремесленников, упадку дисциплины в армии. Он потребовал от британских и американских торговцев прекращения опиумной торговли. А по его приказу у торговцев были конфискованы наличные запасы опиума, свыше 20 тысяч ящиков, и уничтожены. Правительство Великобритании тотчас объявило эти действия незаконными и послало к китайским берегам эскадру. В апреле 1840 года англичане официально объявили Китаю войну, получившую название Первой опиумной войны. Китайское правительство, боясь разгрома, пошло на уступки. Однако британцам так и не удалось добиться формальной легализации ввоза опиума в Китай, хотя контрабандная торговля фактически не запрещалась. Чтобы вообще легализовать ее, британцы и американцы развязали вторую опиумную войну. Тем временем в стране и так шла гражданская война. Образовалось Тайпинское государство, которое мечтало отъединиться от имперского Китая. Ослабленный заботами Сянфэн совершенно перестал обращать внимание на те вещи, которые творились в его дворце. А между тем во дворце творились странные дела. Началось все с того, что около маленькой калитки в заборе, окружавшем дворец, как известно, во всяком, даже самом высоком и неприступном заборе непременно сыщется маленькая потайная калиточка. Порой появлялись мальчишки с какими-то узелками. Они стучали особым образом, и на стук появлялся молодой евнух по имени Бао, который узелки забирал, отдавая взамен мелкую монетку. Мальчишки убегали, а евнух украдкой нес узелки в павильон, где жила Лан-Эр. Бао знал, что в узелках находятся большие жабы. Даже ему противно было заглянуть внутрь, а что делает с жабами любимая императорская наложница? Говорят, их желчь как-то используют для приготовления приворотных зелий. Ну что ж, во дворце давно болтали. Лан-Эр, дескать, опоила императора любовным напитком. То-то он без нее ни одной ночи не проводит. Бао был влюблен в Лан-Эр. Да-да. И евнухи способны любить, пусть и безответно, а некоторые даже и не безответно, как мы узнаем в скорости. А потому не мог думать ни о чем другом, кроме как о любви. Но ему было страшно, что владычица его грез уподобляется старой, отвратительной ведьме из лесной хижины. Потому Бао старался не смотреть, что делает с жабами Лан-Эр. Она же варила вовсе не приворотное зелье, а яд. Насаживала жабу на вертел над очагом и поджаривала. Как только кожа жабы начинала пузыриться, яд капал в специально подставленный поддон. Согласно научным трактатам, его следовало высушить и в таком виде хранить многие годы. Однако Лан-Эр понимала, всякий яд должен быть испытан. И вот она вдруг сделалась очень доброй и милой со всеми, кто ей только попадался во дворце, и с придворными дамами, и со служанками, и с евнухами, и со стражниками, и с кухонными мальчишками. Раньше была заносчива и своенравна, а теперь просто не узнать ее стало. И для всех-то у нее припасен какой-нибудь маленький подарочек, какая-нибудь сладость, ею самою приготовленная. И так заботливо Лан-Эр всегда о здоровье осведомляется, спрашивает, не болит ли что. Не болело, а разве что слегка расстраивался желудок. Так ведь чем легче опорожняется кишечник, тем человек счастливее, как уверяют мудрецы. Но Ланер хотела совершенно другого. В чем дело? Почему ей не удавался яд, приготовленный по рецепту отъявленных убийц из страны Нихон? Жабы не те, наверное, но других добыть не удалось. Да и опасные опыты с ними пришлось прекратить, потому что поползли по дворцу слухи, мол, колдовством занимается любимая наложница императора. Ланер испугалась и на время притихла. В книгохранилище больше ни ногой. Сидела себе в своем павильоне и пела нежные песни, которые во множестве узнала от сливы Мэйхуа. Но украдкой, когда точно знала, что ее никто не увидит, читала старинную рукопись, которую тащила из хранилища. Рукопись эта была посвящена яду Гу. Рецепт его приготовления по описанию был чрезвычайно прост. Внутрь большого глиняного горшка нужно посадить самых ядовитых существ. Скорпионов, змей, многоножек, пауков. Сильнейший должен был съесть остальных и вобрать их яд. Ну, а потом из него следовало выдавить этот яд и пустить его в дело. Просто? Так только кажется. Опять начали по ночам сновать вокруг дворца мальчишки с узелками, и опять преданный Бао носил те узелки к павильону, в котором жила Лан-Эр.